Конечно, знакомый из администрации подсказал вариант, съездим туда после встречи. Мы наконец свернули с главной улицы, покинув зону вечных пробок, и углубились в соседствующий с индустриальным районом частный сектор. Остановились вообще у гаража, прибыли. Здесь не было следов других машин и ни одной живой души, лишь из-за забора надрывалась какая-то собака, оглушительно лязгая цепью. Я с подозрением посмотрел на довольного Витька. Очень странное место. В предательство не верил, шутить так не в его духе. Машинально проверив, на месте ли меч-браслет, пошел за ним и тихо выдохнул. За старой дверью обнаружилось что-то вроде мужского клуба. Бетонные полы скрыли старыми коврами, вдоль стены поставили несколько диванов. Стену над ними закрывали гигантские флаги Российской империи и Хабаровского общества любителей походов. С другой стороны стол, табуретки и набитый китайским пивом и корейской лапшой холодильник, ничего лишнего. При нашем появлении ожидающие юнцы вскочили на ноги и уставились на меня сначала с надеждой, а затем разочарованием. «Виктор, ты кого нам привел?» «Мы думали, это аристократ, а по виду обычный чухан». «Твои товарищи-походники?» Задал я риторический вопрос. «Понятно, одного фирменного тяжелого взгляда хватило, чтобы недовольный парень лет 25 поспешно замолчал и опустил голову. Остальные оказались умнее и держали свое мнение о моей внешности при себе. Скрывать не буду, я не аристократ», — ответил и тут же увидел разочарование в глазах людей. «Но я на него работаю, и мы будем делать большие деньги. Сколько вы сейчас зарабатываете? 1040 в месяц? Да о таком бабле только мечтать приходится», — хмыкнул парень с редкой рыжей бородкой. «Мы в основном пашем за копейки на рыбном заводе, Серега и Данил вообще безработные, на шее у родителей сидят. Я не виноват, что фуру ограбили», — с раздражением и злостью ответил другой. «Пока идет расследование, мне запрещено садиться за руль, а его затягивают. Так хоть бы в курьерку устроился, тоже деньги». «Ага, мечтай, там теперь одни узкоглазые сидят, как кто-то чужой приходит, сразу выживают». Я громко прочистил горло, одарив всех еще одним тяжелым взглядом, и с иронией спросил: «Я вам не мешаю, вы на собеседование пришли или за жизнь поговорить?» Большинство послушно замолчали, но тот, который сидел без работы, попробовал со мной поспорить. «Так ты же сам спросил». «Не спорю, ответить на вопрос можно по-разному. Вот скажи, что конкретно ты сделал, чтобы выбраться из ситуации, в которой оказался? Или у тебя есть сбережения?» «Да, конечно», — подключился неугомонный парень, отправлявший работать курьером. «Он у всех назанимал по кругу. Да отдам я все, когда найду работу. С первой же получки». «И на скольки собеседованиях ты побывал за последний месяц?» — спросил, глядя ему прямо в глаза. «Ага», — потупился, — «все понятно. Я искал выгодное предложение, чтобы не горбатиться на ареста за копейки. Вон Виктор сказал, появилась хорошая тема, и я пришел». «Пришел? Да мы тебя сюда чуть ли силой не притащили», — не унимался, очевидно, главный кредитор. Поднял руку, призывая немного тишины. «Можно было бы, конечно, скомандовать им построиться и прогнать через вводный тренировочный курс Балтимора для излишне наглых новобранцев, но они и так неплохо развиты. А мне требовались определенные моральные качества. Например, я не собирался брать к себе ленивых нытиков, которые находили тысячу и одну причину оставаться в уютном болоте». «А ты почему не работаешь?» — спросил я у Сергея. «Завод закрылся под давлением конкурентов. Никого оттуда не берут в другие места в наказание за то, что шеф не захотел продавать производство китайцам. Он, кстати, пропал без вести, тогда все и покатилось». «Понятно». Еще раз внимательно осмотрел каждого. Данила забраковал сразу, за ним пошел парень, назвавший меня чуханом. «И нет, я не обидчивый, просто мне не нужны те, кто не умеют контролировать себя и за секунду делают неправильные выводы». Третьим стал неугомонный, с постоянными претензиями к другим и идеями, как им жить. «Он точно не уживется в коллективе. Вы трое свободны, можете идти». «Больно надо», — фыркнул Данила и ушел, громко хлопнув дверью. Остальные тоже не стали спорить, наградив меня нелестными эпитетами и саркастично поблагодарив Витька за потерянное время. «Нашли кого винить». Я еще раз посмотрел на оставшуюся семерку и кивнул самому себе. «Подойдут. Физически крепкие, дисциплинированные, обычные парни. Такие будут держаться за хорошую работу, чтобы кормить семьи и держать языки за зубами. Платить буду по 100 тысяч в месяц, плюс возможны премии за хорошую работу. Посмотрим на рентабельность». Даже Витек удивился названной сумме, Что уж говорить об остальных. Мне понравились вспыхнувший в их глазах огонек и возбужденный блеск. Они видели в моем предложении шанс на лучшую жизнь. Взамен от вас требуется держать язык за зубами. Никому ни слова о происходящем на производстве, ни родителям, ни женам, ни лучшим друзьям, ни Виктору. Это понятно? Они дружно согласились. Жить будете на территории завода? В первую очередь мне нужны грузчики, строители и охранники. Справитесь? Отлично. Витек молодец, нашел кого нужно. Может, в будущем построим дом с жильем для рабочих? Зависит от места. Я прервался, мне поступил вызов от Свина, или как он теперь назывался в моем списке космических контактов, Большого Хряка. Отклонил, не хватало еще отключиться посреди разговора с рабочими. Подумают, что у меня не все дома. Вопросы есть? Обыграл паузу коротким раздумьем. Мы так и не поняли, чем будем заниматься. Вы извините, но выглядит очень подозрительно. Прилетает какой-то москвич и сходу предлагает по 100 тысяч непонятно за что. В то время, как китайцы пытаются захватить весь более-менее прибыльный бизнес и всячески вставляют палки в колеса. И местные от них не отстают. У них будто соревнование, кто снимет больше шкур с простых людей. Забавно, сразу заговорили уважительно, как услышали будущую зарплату. У нас не производство, мы будем фирмой по переработке мусора. Не смотрите так. Это крайне прибыльное дело. На самом деле, ее главным предназначением было узаконивание поступающих от легиона денег, ну и придать мне начальный вес в области. Хабаровск очень далеко от Москвы, столичную аристократию слабо интересовала провинция. Они больше тряслись за свои бизнесы и отношения с Европой. Сам регион очень богатый, торговля с Китаем через мост, плюс с соседними землями через Амур, а еще промышленный центр и почти миллион населения. Шикарный потенциал развития, и благодаря Витьку у меня даже есть начальные связи. Лучше варианта для первой базы и не придумать. А вам больше никого не требуется? Можно мы позовем работать своих близких? Пожалуй, нам понадобится повар. Не возражаю, если это будет чья-то девушка или жена, но без любовных драм. Я и сам могу готовить, высказался один из работников. 3 года коком на флоте отслужил, и в походах я всегда кошевар. «Пощади, я едва успеваю отойти от твоей стряпни между отпусками, так еще и на работе ее жрать», — искренне ужаснулся Сергей. Я улыбнулся и покачал головой. «Вы будете слишком заняты другой работой, пусть готовит отдельный человек, потом представите мне список кандидатов, первое время посидим на сухпоих. Еще нам требовался юрист и бухгалтер, но тут я лучше найму какую-нибудь крупную фирму на аутсорсе. Гарантия?» Что все сделают правильно и не будут преследовать свои интересы. Несмотря на рекомендацию Витька, я не строил иллюзий, лучше заранее минимизировать ущерб. Одно дело, если у меня сопрут переработанные ресурсы или пару пакетов с мясом, и совсем другое, подстава с документами. И самое печальное, если юрист поймет, что поступающий мусор никуда не уходит и исчезает прямо в воздухе. Тогда он попытается меня шантажировать или сразу доложит куда не нужно. Нет, нафиг, только дистанционка. Я бы и других людей не нанимал, но роботов-грузчиков к нам пока не завезли, придется по старинке. Больше вопросов не возникло. Я выдал всем по 10 тысяч аванса и велел сидеть здесь и ждать вызова. И ни в коем случае не трепаться. Вовремя сказал, кто-то уже собирался написать ушедшему Данилу. А ты изменился, хмыкнул друг, когда мы вернулись в машину. Такой серьезный стал и жесткий, настоящий аристократ. Да ну тебя, я постарался успокоить его улыбкой и толкнул в плечо. Разве аристократы воруют крыжовник из соседского огорода? Не, они предпочитают мандарины и чтобы сразу вагонами, рассмеялся Витек, слегка оттаив. Куда теперь? С персоналом вопрос закрыли, теперь нужно место. Ты говорил, у тебя есть знакомый в администрации? Да. Ты как предпочитаешь, официально или не очень, а в чем разница? Поинтересовался у него, пристегиваясь. И как обычно делают, если открываешь мелкую точку, то проще неофициально. Пригласил уважаемого человека на ужин, затем сауна, девочки, дорогой подарок, и работай себе спокойно. Официально предпочитают крупные сети, получается дороже, зато внезапная проверка не обрушится, когда резко попадаешь в немилость. Ну тут без вариантов, мне скрывать нечего. Оформляем все как нужно. Забавно слышать это после твоих страшилок о секретности, хохотнул Витек, выезжая на трассу. Значит, едем в администрацию. Пафосное пятиэтажное здание в самом центре города с белыми колоннами и четырехметровыми потолками, да еще с видом на единственный парк, верные слуги императора действовали с размахом. Большинство чиновников происходили из нетитулованного дворянства или вовсе были простолюдинами и таким образом компенсировали свои комплексы о низком происхождении. Витек поздоровался с охранником и спокойно прошел через звенящую рамку, сразу направившись куда-то вглубь. Очень быстро исчезли таблички с дверей, коридоры постоянно поворачивали, и складывалось ощущение о непонятном лабиринте. Мы вышли на узкую лестницу и спустились в подвал, где у меня снова появилось ощущение возможной ловушки. Там в лучшем случае работала половина лампочек. Не слишком похоже на официальное место, тихим шепотом заметил я. Никого не было, и все равно не отпускало ощущение слежки. А ты чего ждал, приемный губернатора? Не, брат, все настоящие дела творятся здесь. Мы дошли до двери в конце коридора, и Витек вежливо постучал ногой. Здорово, Макарыч, как поживаешь? Опять ты? Подскочил парень того же возраста, судя по телосложению, очередной походник. Что на этот раз? Не пропускают фуру? Не, у отца все спокойно. Знакомься, это Игорь, мой друг детства. А, тот, который в коме лежал. Он встал мне навстречу и осторожно пожал руку. Поздравляю с возвращением в мир живых. Спасибо. Я красноречиво посмотрел на Витька. Тот сел на свободное место и улыбнулся в ответ, предоставив мне вести дальнейший разговор. Кем ты здесь работаешь? Разве не очевидно? У нас здесь отдел по работе с простолюдинами. У меня и официальная печать имеется. Он показал на небольшой футлярчик. С чем пожаловал? Регистрация? Тебе сразу временную или постоянную сделать? Хочу выкупить землю и открыть там завод по сортировке и переработке мусора. Нужно что-то около Хабаровска и желательно с хорошей дорогой. А во, какие у тебя друзья интересные. Это он уже к Витьку обратился, а затем снова ко мне. А деньги у тебя имеются? Мне захотелось развернуться и уйти, больно все подозрительно выглядело. Но я доверял другу и спокойно ответил. Разумеется, я работаю на ареста, который желает остаться инкогнито. А, ну все понятно. Не боишься быть подставным лицом? Такие, как ты, часто заканчивают на каторге с пожизненными сроками. Все будет в порядке, сказал я сразу обоим. Витек на этих словах здорово напрягся. Раньше он не подозревал подставу. Ну раз так, давай поищем тебе подходящее место. Макарыч обратился к допотопному компьютеру и быстро застучал по клавишам. Есть еще какие-то требования? Странно, Витек же говорил, что нашел вариант. К чему эти вопросы? Перепроверяет меня, чтобы оно больше никого не интересовало. Не помешают жилые здания для рабочих, обширная закрытая территория. Чем больше я перечислял, тем более невыполнимыми казались требования. Но работник администрации улыбался все шире. Похоже, набивал себе цену, заранее подыскав нужное место. «О, брат, я знаю, что тебе идеально подойдет. У тебя тут связь ловит? Отлично. Вбей в поиск базу отдыха «Амурочка». Я приподнял бровь, открыл приложение с картами и выполнил требуемые действия. ХМ, очень интересно. Она находилась на севере недалеко от Хабаровска. Туда вела отличная широкая дорога и рядом большая свалка. Бонусом, Амур близко, и имелось несколько пляжей. Она закрылась несколько лет назад, и территория вернулась в собственность города. Несколько раз пробовали продать, но все глухо. Как началась война индусов с пакистанцами и против нас ввели санкции за торговлю с ними, так весь туризм помер. Китайцы в свои места ходят, остальные или заперты у себя, или беженцы, а местным не до того. Здания там относительно целые. Сделаешь косметический ремонт, и работай себе. Он выглядел очень довольным, так быстро справившись с работой. Макарыч взял у меня паспорт и начал заполнять документы у себя на компьютере. А там можно перерабатывать мусор, природа же кругом, рекреационная зона. А, забей, там все давно загрязнено из-за завода выше по течению, без проблем оформим разрешение. Пусть твой наниматель не переживает, все законно. Мы давно искали, кому можно впарить это место. Для одних мусор, для других сокровище. Чем дольше я смотрел на точку на карте, тем больше мне нравилось предложенное место. Как по заказу, оно отвечало всем нужным параметрам, и цена должна была быть соответствующей. Беру. Сколько будет стоить? Слушай, за это вообще не переживай. Ты случайно не льготник, инвалид там или сирота? Нет, помотал я головой. Жаль, а то провели бы тебя как малоимущего. Была бы скидка на коммуналку. Шумно заработал древний принтер, выплевывая листы. Читай, проверяй, подписывай. Ручку дать? Я быстро пробежался по сухому бюрократическому тексту и не нашел никаких подвохов. Земля передавалась мне в пожизненное наследуемое использование с подозрительно низкой ценой. Здесь нет никакой ошибки, у меня потом не заберут ее из-за махинаций. Обижаешь? Никаких махинаций. Ты попал в программу развития региона и помощи простолюдинам Дальневосточный гектар и Амурская инициатива. Мало кто вообще знает об их существовании, но все официально. Между прочим, идея самого императора. Тогда спасибо, беру. Я аккуратно подписал все подчеркнутые места, Макарыч подышал на печать, активируя магическое плетение, и приложил ее к каждому листу. Один экземпляр достался мне, еще два пойдут в администрацию и городской архив. Заплатить нужно сегодня же, и делай что хочешь, вот тебе сразу разрешение и пропуск. Он напечатал и пометил печатью еще один документ. Рекомендую заламинировать и ни в коем случае не терять, восстановление стоит денег. Еще раз спасибо. Я крепко пожал руку удивительно компетентному чиновнику. Да ни за что, друзья Витька, мои друзья, из тебя Магарыч, потом через него передашь. Ну все, бывайте. Он развалился у себя в кресле и уставился в телефон, полностью потеряв к нам интерес. Мы поднялись и прямо в кассе оплатили договор на покупку земли. Работница явно удивилась, увидев стоимость в 100 тысяч рублей, но ничего не сказала. Я аккуратно сложил все чеки в выданную папку и пошел за очень довольным Витьком. Ну как, доволен? С улыбкой поинтересовался мой друг, садясь за руль. Весьма. Ты бы в любом случае привез меня сюда? Ну да. Нельзя пошутить, что ли? Мы сами держимся во многом благодаря Магарычу. Имперские программы поддержки для развития региона нигде не публикуются, в основном их осваивают люди губернатора. Но если что-то уходит в народ, они не возмущаются, очень боятся проверки из столицы. А почему вы сами не распространяете ценные сведения? Мы пытались, нам намекнули, пользуйтесь сами и другим не мешайте, да и немного существует простолюдинов, желающих строить бизнес в Хабаровске. Аристокитайцы давят всех с двух сторон, это мы, считай, под их покровительством и для людей губернатора практически свои, вот и не трогают особо. Он махнул рукой, не будем о грустном, куда теперь едем, осматривать твои новые владения? Не, я быстро глянул на часы и увидел еще один пропущенный от свина, завтра уже сам займусь, не хочу отвлекать тебя больше необходимого. Спасибо, Витек, ты мне очень помог. Сам бы я потратил кучу времени. Ну еще бы, ты же больше не местный, рассмеялся друг. Поживешь у нас? Нет, не хочу вас стеснять. Да и я больше не ребенок, лучше отвези в хороший отель. Сделаем, шеф. Он поправил воображаемую фуражку и завел двигатель. Пока ехали, я достал из внутреннего кармана заранее приготовленный конверт. Думал, придется подкупать кого-то из администрации. Положил его в бардачок, похлопав друга по плечу. Это тебе за помощь. Ну и Магарычу передашь, сколько не жалко. Ты что, мы же друзья, возмутился он. Мы находились прямо в потоке, и он не мог оторваться от дороги, иначе непременно потянулся бы к бардачку, чтобы отдать мне конверт обратно. Вот именно, друзья должны помогать друг другу, а эти деньги все равно были запланированы на расходы. Ты сделал всю работу, плата справедливая. Не отказывайся, обижусь. Немного пожевав губы, Витек вздохнул и молча кивнул. «Раз ты теперь при деньгах, поселим тебя в нормальном месте. Все же собственник завода. Люди не поймут, если ты будешь жить в хостеле. Спасибо». Я задумался, не пора ли посвящать Витька в происходящее. Из него получится прекрасный помощник по связям с местными. Нет, все еще рано. Как минимум нужно развернуть производство и там уже смотреть на следующий шаг. Созвонимся. Мы остановились прямо перед стеклянной крутящейся дверью. 25-этажное здание с очень высокими потолками со стеклянными стенами смотрелось современно и дорого на фоне откровенно старых домов прошлого века, которыми был застроен Хабаровск. Вытащив рюкзак из багажника, я попрощался со старым другом и прошел к стойке ресепшена. Мне без всяких проблем оформили номер двойной люкс с видом на Амур за 25 тысяч ночь, и услужливый швейцар помог донести рюкзак. Мне здесь нравилось, вышколенный персонал не станет болтать лишнего, такие заведения дорожили своей репутацией и пресекали сплетни о постояльцах. Сбросив с себя отсыревшие ледяные кроссовки, вот их действительно стоит заменить на берцы или утепленную модель с артефактным подогревателем, я сел в удобное кожаное кресло. Забавно, здесь даже имелась кнопка массажа. Спинка приятно завибрировала, расслабляя тело. Прикрыв глаза, я переместился в белое пространство легиона и обратился к подпрыгнувшему от неожиданности свину. Он, как обычно, смотрел порнуху на своем планшете. «Ну, говори, чего вызывал и ждал. Неужели у стриптизерш сегодня выходной, Цезарь? Ты не поверишь. Присядь, а то упадешь от безумного восторга. И не забудь проголосовать за меня, как за лучшего менеджера». Глава 22. Виктория Устинова, ярчайшая звезда российского и зарубежного кинематографа, с жалобным стоном повалилась на кровать в императорском номере, спрятав лицо между подушками. Давно привыкшие к подобному поведению актрисы-телохранители молча стояли у дверей. Сейчас был довольно опасный момент, обуреваемая мощными эмоциями девушка могла пойти в разнос. Им уже не раз приходилось отбивать ее от пьяных аристократов, желающих добавить Викторию в свой гарем или как минимум провести с ней интересную ночь. С баронами и графами более-менее получалось, но когда доходило до иностранных герцогов и русских князей, приходилось звонить продюсеру. А уж о той истории с британским принцем они до сих пор вспоминали с содроганием. «Почему? Ну почему? Я же все сделала правильно». Виктория схватила подушку и швырнула ее в стену, за ней полетели вторая, третье одеяло и скомканная простыня. Не в силах перевернуть кровать, девушка застучала по ней кулачком, выплескивая злость и раздражение. Должно было получиться. Не дождавшись ответа, она перевернулась на спину. Отращенные с помощью удара рыжие волосы красиво рассыпались по постели. Взгляд упал на графин с водой и стаканы, но она уже давно ничего не разбивала, отыгрываясь исключительно на безопасных вещах. «Вызовите менеджера», распорядилась она, неторопливо встав и проплыв к стулу. Ярость улеглась так же быстро, как и вспыхнула, уступив место подкрепленному обидой азарту. «Вика, дорогая, солнышко мое», дежурный лизоблюд явился меньше чем через минуту, буквально освещая номер своей идеальной белоснежной улыбкой. Он тратил целое состояние на пасту из толченого жемчуга, удерживающую магическую энергию. «Ты лучшее, что случалось с этим провинциальным городишком. Прекращай подлизываться. Узнали что-нибудь про Игоря?» – спросила она слегка раздраженным тоном. «Зачем он здесь? Мы изучили его личность, ничего особенного. Можешь не рассказывать, какой он ординарный и ничего собой не представляющий, я все равно не передумаю, переходи сразу к делу», – слегка улыбнулась девушка. «Да, конечно». Менеджер с трудом сглотнул вдруг ставшую вязкой слюну. Вика стала звездой мирового масштаба далеко не за красивое лицо и умение вовремя заплакать. И мелкий титул со слабым даром были совершенно ни при чем. За маской эпатажной дивы скрывалась умная и расчетливая девушка, которую он боялся больше всего. И если она чего-то хотела, то непременно этого добивалась. Не повезло парню. Покровский Игорь Михайлович родился в Хабаровске. Он досрочно прекратил договор аренды на московскую квартиру и полностью выплатил неустойку. В аэропорту его встретил друг, Савельев Виктор. У его семьи здесь бизнес по импорту иностранных продуктов. Скорее всего, он решил вернуться жить в родной город. «Это скоро пройдет», – махнула рукой Вика и мечтательно улыбнулась. «Когда мы начнем встречаться, я заберу его из этой дыры и покажу нормальную жизнь». Все так же ослепительно улыбаясь, ее собеседник попытался зайти с другой стороны. «Вика, ты правда хочешь потратить год на съемки во Владивостоке, да еще артхаус? Мы можем расторгнуть контракт без неустойки и вернуться, их юрист ничего не смыслит в своей работе. Мы даже успеваем принять предложение бритов. Хочешь, чтобы я снималась в том фильме? Помоги мне завоевать Игоря, без него я никуда не улечу». Она прикрыла глаза, поморщившись от приступа мигрени. Та всегда приходила в самый неподходящий момент, к тому же здесь безопаснее. Не местных сразу видно, будет проще заметить похитителей. Про них по-прежнему ничего не известно, дорогая, полиция копает день и ночь, скоро их головы будут у тебя на блюдце. К идеальной улыбке менеджера добавился нервный тик. А про безопасность, это абсурд. В Москве абсолютно безопасно, умоляю, давай вернемся. Все, уходи, достал. Когда узнаешь, где поселился Игорь Покровский, сообщи мне. Девушка достала из крохотного кармашка внушительную косметичку и занялась неторопливым приготовлением ко сну. Смыть повседневный макияж, нанести на нежную кожу несколько кремов в строгой последовательности, сделать увлажняющую маску. Глядя в свои постоянно меняющие цвет глаза, она коварно улыбнулась, нараспев повторив: «От меня еще никто не уходил». Виртуальное пространство Легиона. О каком голосовании речь? С любопытством поинтересовался у Свина. Оно состоится 25 декабря по вашему календарю. Легионеры будут оценивать своих менеджеров через развернутые сочинения. Все строго добровольно. Не переживай, можешь не писать. Но я тебя очень прошу. Из-за твоих результатов я претендую на премию лучшего менеджера. 50 тысяч кредитов. Представляешь, да я себе такой дворец построю. Стану первым хряком на планете и... Я привычно шагнул в сторону, уклоняясь от полетевшей в меня слюны. Главное, чтобы его восторг не перешел в истерику, мне не хотелось задерживаться. Посмотрим на твою работу. Я привык говорить правду и все честно расскажу судьям. Цезарь, может, не надо? Свин как-то сразу поник. То, что я засунул тебя в Балтамора на 20 лет, оно, оказывается, не принято, просто ты у меня первый землянин, и я ничего о вас не знал. Я пообщался с другими коллегами, специализирующимися на лысых обезьянах, то есть гуманоидах со слабым волосяным покровом. В общем, извини. Под моим помрачневшим взглядом он окончательно стушевался. Впрочем, ненадолго, через минуту к нему вернулся прежний восторг, пусть и заметно наигранный. А, так я чего тебя вызывал-то? Совсем задурил мне голову со своим голосованием, заявил Свин. Я покашлял, предлагая ему переходить к делу и не хоронить последние шансы на премию лучшего менеджера. Я заключил для тебя очень крутую сделку. Ты можешь поставлять ресурсы прямо на орбитальную станцию, их будет забирать шаттл-невидимка. Главное, подготовить изолированную базу со взлетной площадкой, но это вообще не проблема. А взамен кредита и серьезная скидка на материализацию покупок с совпадающими материалами. И она прогрессирующая. Чем больше отправишь в космос, тем больше получишь на Земле. А зачем им материалы? Федерации и Легиона же еще нет. Это для торговли с легионерами. Так чаще куда проще и дешевле, чем материализовать из другого времени. Мне говорили, уже и производство где-то строит. Медленно кивнул и улыбнулся. Я собирался купить все, что может помочь человечеству справиться с роем, и на это требовались целые горы кредитов. Постоянная скидка все облегчит и ускорит. Ты прав, новость действительно хорошая. Я обязательно укажу об этой сделке во время опроса. И, послушай, я поманил его к себе, вспомнив, что так не узнал его имени, и тихо произнес: не распространяйся про Балтамора. Немногие выдержат такой интенсивный тренировочный курс и сломаются, а Легион лишится нужных ему солдат из-за разового успеха со мной. Кстати, мне кажется, или его знания устарели, есть немного, я забыл обновить прошивки. Не сердись, он передал тебе основную базу, а что яйцеголовые наизобретали за прошедшие с последнего апдейта годы, ты быстро освоишь. Свин на всякий случай отступил назад, как будто я правда собирался его бить. Я же был начинающим агентом, мне не хватало денег на актуальные базы данных. Зато сейчас все путем, я даже оплатил подписку на продвинутые сканеры. Хорошо, я рад, что мы поняли друг друга. Отправь мне требования к посадочной площадке, я поищу подрядчиков в Хабаровске. Зачем, мать моя свиноматка, ты совсем со скалы свалился? Свин позабыл о страхе и уставился на меня с открытой пастью, а затем снисходительно рассмеялся. А, вечно забываю, что ты ничего не знаешь. Просто закажи доставку и установку машины по переработке отходов и выбери нужные дополнительные опции, Легион все сделает. Получится быстрее и дешевле, чем тратить время на примитивных строителей. Спасибо за совет. Вот видишь, ты быстро стал действительно хорошим менеджером. Я крепко пожал ему нерешительно протянутую потную ладонь и махнул на прощание. Я обратно в реальность. Если что, звони. Снова очнулся в номере и по привычке потянулся. В пространстве для переговоров с менеджером время текло в соотношении 1:1 к реальному, и я старался не задерживаться там, казалось неэффективной тратой. С другой стороны, я не собирался отправляться на очередную миссию, есть дела поважнее. Но сначала, одним движением встал со своего кожаного кресла и наконец осмотрелся, а то слишком спешил и даже не посмотрел, за что плачу 25 тысяч рублей в день. Главным элементом, несомненно, являлось панорамное окно в спальне, из которого открывался шикарный вид на Амур и другой берег. Величественная река неспешно несла свои воды в Охотское море. Огромная кровать с мягким изголовьем на всю стену так и манила прилечь и как следует отдохнуть. Здесь же находилось массажное кресло и круглый журнальный столик. В более уединенной гостиной на стену повесили телевизор с впечатляющей диагональю, диван, еще несколько кресел, обеденный стол со всякой отельной мелочевкой типа кофемашины, шкаф и пуфик для переобувания. В ванной меня больше всего впечатлил унитаз с подогревом и кучей кнопок, сразу видно, японский. В номере не пытались маскировать свежий ремонт под старину, сделав все в современном стиле и нейтральных тонах, чему я был только рад. Мне не нравилась вся эта громоздкость, якобы любимая аристократами. Я спустился в ресторан при отеле и заказал себе комплексный обед, как раз самое время. Здесь в интерьере больше придерживались классического русского стиля, деревянные панели на стенах, удобные мягкие кресла и диваны коричневого цвета, приятный полумрак и классическая музыка. И меню соответствующее, с местным колоритом, как-нибудь попробую больше позиций. Загорелый мужик с седыми волосами за соседним столом как-то странно на меня уставился. По-хорошему, стоило проследить за ним и узнать, что ему от меня нужно, но опять-таки не хватало времени. Пусть его опасности не исходило, и я не планировал возвращаться в отель. Быстро закинув в себя наваристые щи, гречневую кашу с мясной подливой и сырники с клубничным джемом на десерт, я набросил куртку и вызвал себе такси. Заработанных в Легионе кредитов хватало с большим запасом, нужно обзавестись личным транспортом. Не могу же я каждый раз просить Витька подбросить до базы и в город. О, как раз пришло от него сообщение. Игорек, ты с ума сошел, это не смешно. А я и не шутил, быстро отправил ему, машинально пристегнув ремень. Водитель повез меня по забитому в приложении такси адресу. Уточни, о чем ты? В том долбанном конверте целый 1 000 000 рублей. Лям, лимон, лимончелло. За одну поездку. Ты издеваешься? Да они фальшивые. Я никак не могу найти надпись «Банк приколов». Да уж, сильно зацепила Витька. Раньше он не был таким эмоциональным. Я сразу сказал, наше дело обещает большую прибыль. Ты сэкономил мне кучу времени на согласование. Плюс я хотел отблагодарить тебя за помощь с родителями. Ты настоящий друг, и мы должны держаться вместе. И не забудь про Магарыча. Ответного сообщения долго не приходило, я даже начал волноваться, что его там удар хватил. А нет, пишет, весьма лаконично, ты гад, потом поговорим. Хмыкнул и уставился в окно, любуясь полузабытыми улочками Хабаровска. Больше 10 лет прошло, а город вообще не изменился, не считая часто попадающихся мусорных куч. Ничего, они исчезнут отсюда в ближайшее время, совместим полезное с полезным. Я еще помнил большой рынок на окраине, на котором можно было купить все от китайских штанов и белорусской колбасы до машины без номеров. Но теперь я действовал открыто и вообще публичная личность, потому такси остановилось у официального автосалона известной японской марки. С равнодушным видом прошел мимо выставленных на улице квадратных внедорожников и зашел в высокое стеклянное здание в форме куба. Здесь было тепло и приятно пахло, и сразу появился дружелюбный менеджер. «Добрый день, господин, чего изволите? Я не аристократ, расслабься», — улыбнулся сразу помрачневшему продавцу. «Мне нужна машина, крепкая, чтобы можно было спокойно проехать на ней в лютые дебри и по городу нормально ездила. Деньги не проблема, за все платит мой наниматель. Есть что-то подходящее? Найдем». Посмотрев на баланс моего банковского счета, он сразу воодушевился. «Пошли за мной». Краем глаза я заметил накрытые тентами мотоциклы. Железные кони оказались никому не нужны в декабре. Мы бы их давно отправили обратно и освободили место, но япошки требуют, чтобы мы поддерживали полный ассортимент, пожаловался продавец. Странные они, нужно будет прикупить один летом, давно хотел покататься. Отец запрещал, говорил слишком опасно, вдруг разобьюсь и попаду в кому, иронично. Мы поднялись на 2-й этаж, где находились самые дорогие и ценные машины. Вот, наша самая популярная модель. Он показал на огромный черный внедорожник с тонированными стеклами и отполированными до блеска дисками. Просторный салон, вмещает 8 человек, огромный багажник, широкие кожаные диваны с подогревом, встроенный охлаждаемый мини-бар, современная корейская стереосистема. Подожди, ты не понял, мне нужна рабочая лошадка, максимально надежная и вместительная, а это хрень для скучающих аристократов с одним выездом в год на ближайшую речку. Внешность обманчива. Он подмигнул мне и со всего маха пнул водительскую дверь, затем постучал невесть откуда взявшимся молотком по стеклу. Она бронированная, для простолюдинов производит шлак, который сломается сразу по истечении годовой гарантии, там все детали из пластика, а здесь железо высшего качества, титан. При этом кузов облегчен артефакторикой, Есть встроенные щиты, эвакуационная капсула, и он может заряжаться от обычной розетки. Неплохо, с этого и стоило начинать. Сколько стоит? 3,5 миллиона в стандартной комплектации, но придется ждать поставку в следующем году. При 100% оплате даем скидку на люксовую, и выезжаешь отсюда прямо сейчас, получится около 5. Беру. Почему нет? Машина соответствовала всем моим требованиям, в качестве бонуса новизна и стильный вид. Будет проще договариваться с администрацией и возможными соседями. Все бумаги оформили минут за 10, и я действительно покинул автосалон за рулем своей новенькой машины. Приятно скрипело кожаное сиденье со встроенным подогревом, с улицы почти не доносились звуки, японцы сделали первоклассную шумоизоляцию. Я ощутил что-то почти забытое точно, радость от новой покупки. Почти такую же испытывал, когда родители подарили мне старую «Волгу». Несколько раз моргнул, успокаиваясь и настраиваясь на рабочую волну, и по памяти вернулся к гаражу с работниками. Те немного охренели при виде моей машины и еще больше, услышав задание: «Грузитесь, поедем смотреть на объект, или вы еще не обедали?» Принюхавшись, уловил едва заметный аромат плова и заметил пластиковые тарелки в мусорке. Ели. Но мы ж не знали и на всякий случай в рабочих куртках пришли, салон жалко. Сергей хорошо выражал общие мысли, вероятно, будет над ними главным. Мне плевать, заморается, съезжу на автомойку. Грузитесь, времени немного. Больше они не спорили и вели себя немного пришибленно. При первой встрече они воспринимали меня как чудака и беженца из Москвы, за которого непонятно зачем поручился Витик. Если бы не он, со мной бы вообще не разговаривали. И вот я возвращаюсь на новенькой машине, на которую им работать лет 20 с учетом средних зарплат по региону и расходов на жизнь. Кстати, есть у кого знакомые, связанные с перевозкой мусора? Громко спросил я сидящих на задних сиденьях рабочих. Сергею досталось переднее пассажирское. У меня племяш на мусоровозе ездит. Правда, я слыхал, его шеф собирается закрываться. Почему? Спрос же есть. Постоянно на улице мусоровозы вижу. Конкуренция большая. Десятки фирм сражаются за кусок вонючего пирога. Это ж одна из немногих ниш, где нет ареста. И у него дом сгорел случайно. Понятно. Ну ничего, у меня дома нет, жечь нечего. А кто сунется на базу, пожалеет. По дороге я подключил интерфейс Легиона к своему телефону и мысленно написал письмо в юридическую фирму с большим количеством положительных отзывов. Специально выбрал с немецкими корнями, чтобы российской тайной канцелярии было сложнее добраться до нашей переписки. Они заверили, что без проблем станут моими представителями, лишь бы я не забывал переводить им деньги. Я отправил аванс, и мы подписали договор по электронной почте. До бывшей базы отдыха доехали минут за 15, действительно недалеко. От ограды остались одни воспоминания и покосившиеся ворота, перевязанные ржавой цепью. Никаких тебе сторожей, охранников и даже бомжей. Для последних слишком холодно и далеко от Хабаровска. У кого есть опыт в строительстве? Спросил у своих молодцев, руки подняли трое. Отлично, будете оценщиками. Комплекс состоял из главного двухэтажного здания, внизу ресепшн, большая столовая и комнаты прислуги, наверху номера без мебели, в подвале, большая сауна и осушенный бассейн. Все выглядело старым и заброшенным. Хозяева давно не вкладывались в ремонт. Чуть в стороне находились небольшие двухкомнатные коттеджи для богатеев, полностью непригодные для жилья. Вандалы поразбивали панорамные окна, вынесли всю технику и мебель, а что не смогли, то засрали. Еще был клуб на берегу реки, бывший ресторан, танцпол и несколько закрытых беседок, им тоже досталось от людей. «Нормально, могло быть хуже», — авторитетно заявил Степан, отработавший на стройках больше 10 лет. Фундаменты стены не пострадали. Нужно убраться, вставить новые окна, ну и ремонт обновить. Составить смету, давай, пришлешь мне на почту. Мне нравились инициативные люди. А теперь встаньте вокруг меня и внимательно слушайте. Здесь, за городской чертой, было еще холоднее, чем в Хабаровске. Местные переминались с ноги на ногу от пробирающего через теплую одежду мороза и бросали удивленные взгляды на мою модную зимнюю куртку из московского ТЦ. А мне было нормально, всего за 10 кредитов я купил у Легиона суточный подогрев тела. Наверное, не буду возвращаться в отель, лучше проконтролирую ход работ лично. Вы мне подходите, и потому я предлагаю последний шанс отказаться. Напоминаю, тот, кто разболтает о происходящем здесь, серьезно пожалеет. И это станет последней ошибкой в его жизни. Я подумывал где-нибудь достать пистолет и пару раз выстрелить для большего эффекта, но это было рискованно. Лучше используем пряник. Те, кто останутся, получат аванс и премию. У них будет 3 дня, чтобы уволиться с прежних работ и подготовиться к переезду сюда. А теперь садитесь в машину, отвезу вас обратно, темно уже. Я высадил всех у гаража и спросил каждого о принятом решении. Отказавшихся не нашлось. Особенно приятно было видеть, как округлялись глаза мужчин при проверке конвертов. Забавно, как быстро все меняется. Для них 200 тысяч рублей большие деньги, а для меня пара часов на легкой миссии в Легионе. Взяв у них телефонные номера, я поехал обратно на заброшенную базу, куда скоро должен был прибыть космический корабль. Глава 23. Я оборудовал себе наблюдательный пункт прямо в машине, получив возможность следить за территорией сразу в 4 направлениях. Было прохладно, но терпимо, тем более я укутался в одеяло. В основном мой взгляд был устремлен в небо. Космический корабль – это не такси, его путь не отследить в приложении. И все же мне было интересно, смогу ли заметить прибытие. От этого много зависело, к примеру, как сильно отваживать от территории любопытствующих зевак, смогут ли его засечь вражеские шпионы, придется ли запирать непосвященных работников в подвалах во время вывоза ресурсов. Все мои опасения оказались напрасны. Ничего не скрывало яркие звезды и полную луну, не послышалось ни одного чуждого звука. Просто в один миг на отмеченной в качестве посадочной площадки точке материализовался вытянутый космический корабль. Его черная поверхность поглощала тусклый свет, а форма не походила ни на одно космическое судно Федерации или Легиона из моего обучающего курса. Широкий вытянутый полумесяц с выдающейся вверх кабиной. Из задней части опустился широкий трап, по которому сошли несколько людей с фиолетовой кожей и большими черными глазами. Их сопровождали стандартные роботы, вытянутые насекомоподобные ноги для повышенной устойчивости и проходимости, универсальные манипуляторы с разнообразными встроенными инструментами и приплюснутые головы с датчиками и сканерами. Продвинутые модели универсальных рабочих. Я быстро выбрался из одеяла и открыто пошел к ним, на ходу махнув рукой. «Приветствую!» Пришелец говорил механическим голосом автоматического переводчика. Мой интерфейс определил его как нирлянина, обитателя планеты Нирл. «Легионер Цезарь, он самый. Добро пожаловать на Землю. Мы твои большие фанаты. Дашь автограф, твое выступление на космической станции – настоящий хит. Мы делаем все, чтобы оно набрало больше просмотров». Равнодушный переводчик не мог передать всего восторга моего собеседника, поэтому он подкреплял слова размахиванием рук. «Мы теперь подписаны на все твои специальные миссии. В обычных ты тоже виртуозно стреляешь, но извини, смотрится довольно однообразно. Ну я же туда хожу кредиты зарабатывать, а не устраивать показательные выступления. Мне сразу стало как-то неуютно, не нравилось находиться в центре внимания. А как вы вообще про меня узнали? В Легионе же миллионы солдат. А, мы выполняем долгосрочный контракт, следим за орбитальной станцией, обслуживаем ближайшие планеты с инфраструктурой Легиона и собираем ресурсы из пролетающих мимо астероидов. Система рекомендаций подбросила нам видео с твоих миссий, так как ты ближайший к нам легионер. Вроде бы таким образом помогают формировать местные фан-клубы. Ну, в мирах, где вообще знают про Рой, у вас с этим, как понимаю, глухо. Пока да, односложно ответил я, пытаясь понять, поможет мне или помешает нежданная слава. В целом, пока пофиг, на деятельность на Земле это не влияло, а в Легионе я еще не разобрался. Есть не просит, и ладно. Вы не боитесь вот так стоять открыто, видно же за много километров. Корабль зажег бортовые огни, яркий свет залил всю территорию бывшей базы отдыха. Роботы не теряли времени зря и выкапывали идеально круглую яму, успев погрузиться на несколько корпусов. А, не переживай, мы накрыли все маскировочным полем, никто ничего не заметит. А радары, по идее, из-за близости с китайцами здесь же должны были находиться военные, системы раннего предупреждения, слишком примитивные. Цезарь, не переживай, я гарантирую, все будет великолепно. Так дашь нам автографы, не видел причин отказываться, мне не сложно, а ребятам приятно. Пока я вырисовывал замысловатые знаки на стопке электронных планшетов, остальные пришельцы разбрелись по территории, управляя роботами или ведя подготовительные работы. Их говорливый бригадир остался со мной. Я вовремя подумал, что стоило бы воспользоваться бесплатным источником информации. Значит, сидите на орбитальной станции, а почему Земля? У нас же почти нет легионеров из-за распространения магии. Зато ресурсов много. И ваша солнечная система ближайшая к нашей. Не переживай, законом запрещено изымать их с планет, где есть разумная жизнь. Вот и ловим метеориты и следим за орбиталкой по контракту с легионом. Работа плевая, платит неплохо, а нам каждый кредит важен. Орбитальные станции ставят во всех потенциально интересных мирах, автоматика не справляется с нестандартными ситуациями. Давно здесь торчите, полюбопытствовал я, не прекращая работать рукой. Уже лет 5, и еще столько же пробудем до конца контракта. Нам повезло, легионеров хватает, активно развиваем собственный мир. Рой прибудет к нам через 7 лет после вас, строим укрепления, копим силы, создаем минные поля с астероидными завесами. «Отобьемся», — уверенно заявил он, ударив кулаком по раскрытой ладони. «Слушай, а можно вопрос, как ты стал легионером?» «Повезло, наверное. Лежал в коме, из-за этого был легкой целью для сканирования и привлек внимание менеджера». Чуть улыбнулся, возвращая ему стопку подписанных планшетов. «Я тоже планирую защитить Землю. Цезарь, ты, пожалуйста, не обижайся, но у тебя нет шансов». Он положил руку на мое плечо, и, кажется, в его глазах промелькнуло сочувствие. «Каким бы ты ни был крутым легионером, в одиночку рой не уничтожишь, а 10 лет слишком маленький срок для подготовки. Нам понадобилось 20, чтобы объединить планету и уничтожить всех, кто не хотел работать на общее благо. Я ощутил легкую зависть, мне бы такую фору. Ничего, прорвемся. Жизнь покажет», неопределенно протянул я и тут же сменил тему. «Расскажи об установке». «А, там вообще ничего сложного. Мы как раз закончили первый этап. Пришельцы работали очень быстро. Вроде поговорили всего ничего, а они уже выровняли обширную территорию слева от ворот и выкопали глубокую яму диаметром в 5 метров. Теперь они смешивали цемент прямо в роботах и заливали им все вокруг. Рекомендую поставить пропускной пункт и выделить отдельную дорогу. А, ты это уже оплатил, значит, сделаем. Грузовики будут выгружать мусор на закрытой площадке, дальше останется нажать кнопку, и устройство все сделает само. Вот здесь будут цистерны для биоматериалов и жидкого топлива, а там твердые ресурсы в слитках. Когда хранилище заполнится, вызови нас, и мы сразу все заберем на корабле. Через час закончим, и я покажу тебе, как все работает. Нерлянин мягко отвел меня в сторону, чтобы не мешался, и спросил: «А расскажи, почему ты пользуешься Валькирией? Это же оружие новичков, причем не очень эффективное. Почему бы не прикупить импульс или ройрис? Она меня полностью устраивает, очень точная и достаточно мощная против большинства текущих целей», слегка повел плечом, сбрасывая его руку. «Мощная? Да это же настоящая пукалка. На тварь четвертой или пятой стадии эволюции половина магазина уйдет. Достаточно пары точных попаданий, если знать, куда стрелять», не согласился с ним. Разговаривать про оружие мне не хотелось, потому я снова задал вопрос. «Кстати, не видел раньше таких кораблей. Что за модель?» «Наша собственная разработка, Восход». Механический голос автоматического переводчика смог передать сильную гордость за свою расу. «Мы купили схемы двигателей и силовой установки и создали собственный корпус. Корабль не боевой, генератора не хватает для орудий, зато строить их значительно дешевле, чем заказывать готовые. То есть используете в качестве добытчика и транспортника, и орбитальную станцию тоже вы строили?» «Ты прав», — быстро закивал Нерлянин. «Мы совершили мощный технологический рывок, и Легион часто присылает нам задания, связанные с перевозками. А все оружие мы оставляем у себя в системе, строим орбитальные крепости, пушки, те же мины. Может, увидев все это, Рой даже не сунется?» «Это вряд ли, нам всем придется нелегко». Я покачал головой. «Твари никогда не отступали, не считая тактических маневров. Они ни перед чем не остановятся, пока не сожрут всю вселенную». Час прошел незаметно, разговор снова вернулся к моим миссиям и незаметно перетек на тактику сражений с Роем. Здесь я мог читать часовые лекции, Балтамар по каким только сценариям меня не прогнал. К сожалению, ни у кого не было информации, какой именно прилив движется в нашу сторону. Пока что Рой был слишком далеко для передовых сканеров Нерлян и отправленных навстречу разведывательных спутников, а Легион почему-то засекретил все данные по этому вопросу. «Готово», — внезапно заявил мой собеседник, хотя я и так все видел. «Как тебе, Цезарь? Нравится?» «Симпатично получилось», — не покривил душой. Я немного опасался, что инопланетный архитектурный стиль будет бросаться в глаза, но нет. Самые обычные здания, небольшая караулка с узкими бойницами и местом для пулеметной турели, дорога с белой разметкой вела к основному зданию и бетонному коробу, где разместился шлюз приема ресурсов. Туда по специальному развороту мог заехать один грузовик, сбросить все в шлюз и спокойно уехать. Скорость обработки отходов для установки первого уровня – 40 кубометров в час. При желании можешь заказать апгрейд и увеличить ее вдвое, но пока я рекомендую пробовать так, вдруг что-то не понравится. Все управляется через интерфейс Легиона. Если нет претензий, нужен еще один автограф, теперь для отчетности. Мне вручили очередной планшет с официальным документом, где я принимал работу и отказывался от любых претензий к исполнителям. Зато гарантийный срок щедрый, до уничтожения планеты Роем. Получается, практически вечность. Я не планировал давать тварям сожрать мой мир. Отлично сработали. Я спокойно подписал все документы и слегка улыбнулся. А можете еще восстановить мне стену и ворота вокруг базы, чтобы выглядело, как до разрушения. Я доплачу. Да зато убийство Джаггернаута мы все бесплатно сделаем, это ж несложно. Да, парни, другие ксеносы явно не разделяли щедрости командира, но возражать не решились. Направившиеся было к грузовому трапу роботы развернулись и отправились убирать каменные обломки. Управимся через час, а ты можешь идти спать. Я тоже ухожу, у меня есть дела на станции. Спасибо, парни. Я посвящу вам следующее убийство твари 10 уровня. И тебе спасибо. Но вообще я девушка. Она подмигнула мне и ушла перепрограммировать роботов, покачивая бедрами. Надо же, и впрямь женщина. Неудивительно, что я обознался. Скафандры скрывали все, кроме лиц. Получается, где-то на орбите Земли висит невидимая станция, на которой у меня есть фанатка. Забавно. Корабль улетел ровно через час, оставив меня с новой дорогой, стеной, воротами, КПП и зданием для сброса мусора. По идее, можно было сразу начинать работу, но я не стал никому звонить или писать. Слишком подозрительно будет выглядеть волшебное появление инфраструктуры всего за одну ночь. Вот три, совсем другое дело. И я как раз немного пополню опустевший счет кредитами. Ночевать в здании без отопления, да еще с дырами в стенах и без окон — глупая идея даже для меня. Пришлось выбирать между караулкой в КПП, благо там имелись стекла, и машиной. Победил широкий кожаный диван с подогревом. Бензина хватало с запасом, расход был просто волшебным. Так что я развалился на центральном сидении и закрыл глаза, отправляясь в Легион. Очередные два дня провел на полюбившейся стене, здесь вообще ничего не изменилось. Низшие твари атаковали, мы отбивались. У меня давно зародилось подозрение, что рой здесь не добивают специально и даже иногда подкармливают, чтобы не пропадал такой эффективный источник биоматериалов. Получался контролируемый хаос с маленьким риском за счет жителей несчастной планеты. Ну, это их дело, а мое — зарабатывать кредиты. Вынырнув в 8 утра и получив около 30 тысяч, я потянулся и отправился на поиски туалета. Его, увы, забыли поставить, придется везти из Хабаровска. Ладно, справлю нужду там, заодно умоюсь, приведу себя в порядок и улажу все бюрократические вопросы. Джип быстро домчал меня до знакомой закусочной, где мне обрадовались как родному. Такой важный человек приехал. Всплеснула руками хозяйка заведения. Или это машина твоего начальника? А где он сам? В Москве сидит, улыбнулся. Я воспользуюсь туалетом, конечно. Она тут же дала мне ключ с гигантской дощечкой вместо брелка, чтобы посетители не забывали возвращать. А я тебе как раз свежего супчика налью. Лучше чего-то поплотнее, день будет долгим. И это тоже будет. Ни о чем не переживай. Меня чуть ли не силой вытолкнули за дверь, чтобы не мешал. Справив естественные надобности организма, умывшись и переодевшись во все чистое, я сел за полюбившийся стол с видом на Амур и с легкой опаской уставился на кучу тарелок. «Я все это не съем», — сразу капитулировал при виде гор еды. «С собой тогда заберешь. Говорят, ты теперь живешь в руинах за городом. Можно подумать, там есть магазины или такие рестораны, как у меня. Быстро же слухи распространяются», — усмехнулся, взявшись за ложку. «Спасибо. Следующие полчаса я ел, читал новости и отдыхал. Администрация открывалась в 9, не было резона приходить раньше и стоять под дверью. Прикончив рисовую кашу с мясом настоящего краба, мисо-суп и брускетты с рыбным паштетом, Я попросил завернуть остальное с собой и с легким сердцем оставил на столе 1000. Заслужили. Спасибо, давно так хорошо не ел, как у вас. Приезжай еще, хоть поешь нормально, мясо наберешь, а то кожей кости. У меня и внучка есть, могу познакомить вас в следующий раз. У меня командировка в ближайшие дни, не знаю, когда вернусь. Взятой с собой еды хватит до приезда рабочих, а дальше кухарка будет готовить или сухпайками перебьемся. Здесь пока лучше не появляться, мне только сводничества не хватало. Хорошего дня. По пути в администрацию думал, как лучше поступить, пойти к главному или снова спуститься в отдел по работе с простолюдинами. Все же вопрос серьезный, я не планировал открывать очередную фирму по перевозке, а стать центром, куда все повезут мусор сами. Пускай работают за меня, со временем улучшу установку и очищу Хабаровск, за ней область, а там и до Китая недалеко. У наших соседей вообще неиссякаемый источник ресурсов. Они умудрялись закатывать в пластик буквально все вплоть до мандариновых долек. Оставив машину на стоянке, я позвонил Витьку и описал ему проблему. Да здесь и думать нечего, дуй к Макарычу. Он или сам сделает, или проведет тебя к кому надо. После твоего презента он в лепешку расшибется. И сколько ты ему отдал? С подозрением спросил у Витька. Мой друг был весьма широк душой, мог и половину сгрузить. Неважно. Извини, не могу говорить. Мы сейчас в Китай поедем на переговоры. И, Игорь, спасибо. Я медленно кивнул, пусть Витек и не мог меня видеть. Очевидно, он отдал свои деньги отцу, а тот пустил их в бизнес. Разумно, надеюсь, у них все получится. Магарыч сильно мне обрадовался, я бы сказал, излишне бурно, чем-то даже напомнил мне свина. Нет, я все понимаю, но зачем лезть ко мне с объятиями? Я такое только Витьку и Валькирии разрешаю. С чем пожаловал? Хочешь купить еще одну базу, или созрел для нормального заведения? У нас тут скоро стрип-клуб выставит на продажу, пользуется бешеным спросом. Там недавно ремонт был, все оборудование новое, куча постоянных клиентов. Сиди себе и руби бабло. Раз спрос бешеный, то зачем продают? Я давно уяснил в Москве, никто не будет расставаться с успешным бизнесом. А, так всех владельцев убили, тех, кто пытался забрать себе стрип-клуб тоже. Вот он и ушел государству, рассмеялся Макарыч. Было бы бабло, сам бы взял. Нет, мне такое счастье не нужно. Помнишь, под что я вообще забирал ту базу? Кажется, переработка мусора. Да, точно. Уверен, дело же с запашком. Более чем. Оформишь мне, чтобы все возили мусор ко мне вместо свалок? Прояви уважение. Ты в администрации? Здесь говорят по-другому. Он придвинулся к своему столу и начал печатать с деловым видом. Быстро зашумел принтер. Мы заключаем договор. Как с окрестными свалками, только круче, ты же перерабатывать будешь. Сейчас гляну, попадешь ли ты под какую-нибудь программу поддержки. Я слегка приподнял брови, читая свеженапечатанный документ. Неплохая сумма за машину. Думал, будет меньше. А как же, даже больше, чем обычно. Главное, не засри там все, а то лишим тебя экологического статуса. Договорились, где подписать. Вон я галочкой отметил. Я сразу печать поставлю, и можно уходить на обед. В смысле, ты же только открылся, а ты видел, сколько за дверью желающих поговорить со мной. Вот и я ни одного. Он махнул рукой и откинулся на спинку скрипучего кресла. Кроме Виктора никто особо и не заходит. Скукота. Уже отработанным движением оставив свой автограф на очередном официальном документе, я смотрел, как светящийся имперский орел с печатки расправил крылья в нижней части. С легкого жеста Макарыча база «Амурочка» превратилась в зарегистрированный в системе завод по переработке отходов. Теперь мне ничего не мешало начать работу, все было законно, что сразу подтвердили мои немецкие юристы. Затем я заключил с городом договор о переработке мусора. Условия отличные, вся перевозка ложилась на Хабаровск, и я получал плату за каждую машину, что привезет мусор. Как поведал мне опытный чиновник, ответственные просто спустят это другим фирмам через тендер, и скоро ко мне выстроится очередь, так как другие свалки переполнены. Спасибо, жди подгон от Витька, как он вернется из Китая. Не подгон, а Магарыч, крикнул мне вслед довольный мужчина. Говори правильно, ты ж теперь местный. Остаток дня я провел в обычных делах. Выдал своим работникам первое задание, привести базу в порядок, вставить окна вместо выбитых, убрать мусор, начать ремонт и составить список необходимой мебели и оборудования. Сам я заехал на крытый рынок и купил себе нормальную обувь под местные реалии, Ну и как обычно запасные футболки, белье и одеяло с подогревом. Порадовало, что здесь было гораздо больше яркой одежды, чем в Москве, прямые поставки из Китая и Японии. Нормально проживу на базе до приезда рабочих, тем более все время проведу в легионе. Спокойно вернулся на базу, припарковался и переместился на кожаный диван внедорожника. Новых следов на снегу не появилось, мое начинание по-прежнему никого не интересовало. Ну и хорошо, закрыв глаза, я открыл их уже в легионе.